задернуты, и сквозь них пробивался неяркий свет. Судя по количеству машин на стоянке, сюда в гости съехалось немало народу. Подойдя ближе, Болон разобрал звуки музыки и переливы женского смеха. Он пошел через сад, останавливаясь через каждые 10 метров и внимательно прислушиваясь. Во время одной из таких остановок маг, наконец, различил мужские голоса и тихий смех. Болон осторожно начал приближаться к говорившим и скоро их заметил. В 30 метрах от дома, спиной к магу, стояли двое с обрезами в руках, причем вели себя спокойно и непринужденно, говорил тот, что был пониже ростом. «Все эти типы посходили с ума. Я бы никогда в жизни не выложил столько денег за один вечер. А для них $250 все равно, что для нас с тобой 25 центов», ответил второй, высокий и крупный. «Но уж 25 центов я бы не пожалел на такое развлечение». «Мне казалось, что Лео тоже заедет сюда», — заметил первый, шаря по карманам пиджака. Он достал сигарету, чиркнул спичкой о приклад своего обреза. «Я его сегодня не видел», — продолжил он, затянувшись сигаретой. «А ты?» — здоровяк тихо рассмеялся. «Думаю, что он сегодня не приедет. Можешь быть уверен. Они все мочатся в штаны при одном только упоминании о человеке в черном. Честно говоря, мне очень хочется сунуть это ружье Лео в задницу. Потаскаешь его, руки прямо отваливаются». «Ну так положи его», — требовательно произнес низкий голос позади них. «Но только очень-очень осторожно и тихо. Малейший шум может оказаться для тебя последним». Охранники переглянулись. Тот, к кому обратились, наклонился и осторожно положил обрез в траву. Его напарник, не вняв доброму совету, спросил, глядя прямо перед собой: «Кто вы?» «Вы говорили обо мне только 2 минуты назад», — ответил Болон. «Я одеваюсь в черное». «А кто мне докажет?» Договорить он не успел, потому что рукоять кольта Болона обрушилась на его висок. Охранник, как сноп, рухнул на землю. Черная рука подняла обрез, открыла замок и, нащупав в обеих стволах донца патроны, бросила ружье на землю. Острый кончик ножа прикоснулся к горлу первого, более разумного охранника. «Я ничего против вас не имею», — произнес Болон. «Но вы расскажите все, что меня интересует, и сможете прожить немного дольше». Охранник, шлепая губами, но с них не слетало ни звука. Наконец первый испуг прошел, и он попытался заговорить. «Все, что хотите», — с трудом, шевеля непослушными губами, просипел он. «Сколько всего охраны?» «Еще двое, только двое. С ружьями?» «Да, нам запретили собираться». Было видно, что он хотел выложить все, что знал. «Мой пост здесь, а Чарли дежурил за углом, с этой стороны. Чарли — это парень, которого вы оглушили. Матт стоит позади дома, а Энди — с другой стороны. Еще двое находятся в доме, на втором этаже, в коридоре и внизу у входной двери. У них нет ружей, только револьверы». «Довольно приличный охрана для такого барака». «Это с тех пор, как вы начали свои рейды», — ответил словоохотливый охранник и не без восхищения добавил: «Вы их жутко напугали, и они даже увеличили количество охраны. А как насчет премии тому, кто прикончит меня?» «Вы даже не поверите. Премия — $100,000. «Тебя это не интересует?» «Меня?» Охранник откашлялся, прочищая горло. «Кого? Меня? Нет, вовсе нет. Я не имею к вам никаких претензий, мистер... Вы меня сейчас проткнете? Я чувствую, что кончик ножа вот-вот. А ты не двигайся. Теперь скажи мне... Гарри. Что? Меня зовут Гарри. Скажи мне, Гарри, а что находится за тем широким окном? Внизу, с этой стороны. Нечто вроде бара, понимаете? Когда раздвигают перегородки, получается большой салон. Сейчас как раз такой случай. Они занимаются своим делом». «Каким делом, Гарри?» «О, ну ясно каким. Трахаются они. Оргия». «А что сверху?» «Комнаты, только комнаты. Есть еще коридор и малая гостиная. В коридоре охранник. Что находится с другой стороны нижнего этажа?» «Так я же вам сказал. Они могут раздвинуть перегородки, а так обычно там 2 большие комнаты. Сколько, по-твоему, там сейчас народу, Гарри?» «Могу вам сказать точно. Я проверял всех прибывших. Было 32 человека, точно. 32. Девок нет?» «О, есть девочки. 25 обычных профессионалок и приблизительно 15 специалисток». «Какого рода специалисток?» «Ну, по всяким штучкам, особенно для оргий». «Понятно. Спасибо, Гарри. Ты был очень любезен. Но учти, если ты мне солгал, я вернусь сюда, чтобы убить тебя. Я вас не обманывал, мистер. Посмотрим. Поставил точку в беседе Макболан и, убрав нож от горла охранника, не давая ему опомниться, нанес резкий короткий удар рукоятью пистолета за ухом. Разговорчивый информатор мешком упал к ногам Болана. Мак поднял ружье охранника, убедился, что оно заряжено, и подошел вплотную к большому окну. Из сумки на поясе он достал один из контейнеров, бросив его на землю. Потом размахнулся и саданул ружьем по окну, одновременно отскакивая назад, чтобы не попасть под осколки. Огромное стекло разлетело с ужасным звоном и грохотом. Болан подождал, пока не упали последние осколки, затем, направив ствол ружья сквозь шторы в потолок, нажал сразу на оба спусковых крючка. Двойной оглушительный грохот выстрелов должен был произвести внутри салона впечатление грядущего апокалипсиса. В шторах появилась здоровенная с арбуз, дырка с тлеющими краями. Болан схватил контейнер и ударом о землю вогнал стержень, торчавший из крышки, после чего размахнулся и швырнул банку через образовавшуюся в шторах дыру. Густой черный дым тут же заполнил пространство между окном и шторой. Внутри раздались панические вопли и крики о помощи. Болан вернулся к оглушенным охранникам. Он подобрал ружье второго в тот самый момент, когда из-за угла дома выбежал третий дежурный. Мак скинул руку с ружьем и почти не целясь выстрелил. Заряд картечи попал гангстеру прямо в грудь, подбросив его в воздух, как тряпичную куклу. Болан мгновенно обернулся, услышав топот с другой стороны, и выстрелил из второго ствола. Еще живая цель взвыла и упала на землю, прижимая коченеющие руки к тому месту, где раньше был живот. Болан отшвырнул разряженное ружье и выхватил из кобуры свой кольт. С треском распахнулось окно второго этажа, и из него выглянул человек с пистолетом в руке, необдуманно и глупо выставляя себя на показ точно в тире. Кольт 45 палача, описав восходящую дугу, громыхнул только один раз. Голова гангстера в окне коротко дернулась, и он исчез. Болан бегом направился к входной двери. Он уже огибал угол дома, когда из прихожей выскочил другой мафиози, неловко стреляя на бегу. Мак опустился на колено, и одновременно его палец дважды нажал на курок. Охранник остановился, словно уперся в невидимую стену, и, скрючившись, ткнулся лицом в землю. Болан снова вернулся на ту сторону дома, где начинал свою атаку, и забросил вторую дымовую шашку в открытое окно второго этажа. Третью он оставил на траве, и под прикрытием густой завесы черного удушливого дыма покинул поле боя. Подбежав к машине, Мак сунул кольт в кобуру, уселся за руль и, визжа покрышками, развернулся, направившись в Саул-Хиллз. Пешки были расставлены для большой игры, и Болан лелеял надежду на то, что в их остановке противник все же допустил неточность. «Дьявол! Этот гад снова натворил бед!» — воскликнул Пласки, влетая в спальню Серджио. «Лео уже в пути». «Минуточку, минуточку!» — остановил его старик. «Давай поспокойнее!» Глянув на телохранителя, стоявшего у двери, Серджио утвердительно кивнул, отпустив его. Охранник направился в кабинет рядом со спальней и поднял телефонную трубку. Серджио сел на кровать, полный достоинства и величия. «Натан, что все это значит?» «Я вам говорю, Болан снова взялся за свое!» Пласки раздраженно отчеканивал каждое слово. «Меньше чем за час он разнес три заведения Лео и убил четырех охранников Медоуз. Лео уже в дороге и прибудет сюда с Уолтером». «Отлично. Этого-то мы и ждали, не так ли?» — спросил Серджио с мягкой улыбкой. «Да, но неужели вы останетесь дома, сидя в кресле? А вам хочется, чтобы я бегал по потолку? Серджио, нужно расставить людей по местам». «Терри как раз этим и занимается», — ответил Серджио, глядя на охранника вполголоса, отдававшего указания по телефону. «А теперь возьмите себя в руки и попытайтесь успокоиться. Пойдите в зал совета и проверьте, все ли на месте. Хорошо?» Пласки нервно мотнул головой. «Хорошо, Серджио, я проверю. Все проверю. Дважды». Быстрым шагом он вышел за дверь и, минуя стол охранника через небольшой коридор, попал в просторный зал второго этажа. За празднично накрытым столом свободных мест не было. Пласки улыбнулся, разглядывая всю картину в целом и восхищаясь тщательно продуманными мельчайшими деталями. Поправив руку одного манекена и подвинув ближе к другому бутылку вина, он обошел вокруг стола еще раз.